Нехотя, но приказ они все же выполнили. Я это видел, когда пару раз обернулся на пути к городку. Бойцы довольно оперативно залезли в грузовик, помогая раненым, и выдвинулись туда, куда я сказал. Вот и ладушки, вот и хорошо. Шансов, что они доберутся до своих, очень немного, но возможность выжить — это всяко лучше, чем гарантированно лечь от немецкой пули в могилу, которую тебя заставили выкопать. Во втором случае по-любому без вариантов, а в первом, глядишь, кому-то и повезет. На месте короткой, но кровавой битвы я нашел офицерский китель и фуражку, которые сбросил ради поднятия боевого духа бойцов. Без них мой план можно было сразу в расход пускать, причем вместе со мной. А с ними, может, что-то и получится. Я всегда был полностью согласен с древнекитайской истиной насчет того, что война — это путь обмана. Кидаться при каждом удобном случае грудью на вражьи штыки — это не героизм, а несусветная глупость. Мудрость бойца состоит в том, чтобы убить врага и при этом самому остаться в живых, дабы иметь возможность уничтожить и второго, и третьего. При этом надо помнить, что к врагу неприменимы такие понятия из мирной жизни, как благородство, честь, совесть и так далее. Ибо единственное, что можно чувствовать к врагу, это желание его убить. Любой ценой и любыми средствами. Ближе к городу уничтоженной техники стало попадаться больше. Бойцы Красной Армии защищали населенный пункт яростно, но недолго. Стратегически Киев однозначно был важнее, и советские войска отошли к нему. А на поле боя остались несколько сгоревших немецких танков. И гораздо больше наших. И трупы в обмундировании цвета хаки, тут и там. Много трупов, очень много. И ни одного немецкого. Своих фрицы уже успели подобрать. А наших добить. Штыками, чтобы не тратить патроны. Человеческое тело длинный немецкий штык способен прошить насквозь. Хочешь добить? Ударь в сердце и проверни, чтобы человек ушел быстро, почти не почувствовав боли. Но нет, немцы били по-другому. В живот, несколько раз, проворачивая клинок в кишках, словно мешалку в тесте. Я хорошо видел это по характеру ранений. После такого не выжить, но умирать придется долго. Бой был вчера, но некоторые тела еще не успели окоченеть. Потому что умерли недавно. Может, 2 часа назад, может, меньше. Интересно, зачем убивать так? Откуда эта жестокость к противнику, которого застали врасплох? Как и чем смогли накачать такой ненавистью мозги простого немецкого рабочего, сунув ему в руки винтовку и послав воевать в чужую страну? Но как бы там ни было, теперь это уже не простой зарубежный трудяга, а тупая машина для убийства, бороться с которой можно лишь одним способом. Я крался по полю, короткими перебежками перемещаясь от одного сгоревшего танка к другому. За броней одной развороченной немецкой машины мне послышался стон. «Прости, солдат, но сейчас я ничем не могу тебе помочь. Я очень надеюсь, что ты найдешь в себе силы выбраться из разбитого танка и добраться до своих. А у меня сейчас другая миссия. Нутром чувствую, важная. Очень важная». Сталкерская чуйка аж звенела во мне, когда я наконец добрался до полуразрушенного кирпичного здания и прижался к шершавой стене. Невдалеке слышалась немецкая речь, потрескивал костер, звенели ложки об котелки. Фрицы обедали. Это в плюс. Когда человек ест, он думает о своем брюхе, а не о войне. И это мне очень на руку. Отдышавшись, я критически осмотрел свою одежду. Да, видок еще тот. Немцы народ аккуратный, к своему внешнему виду весьма требовательный. А я после боя и путешествия среди грязных останков военной техники походил на офицера, который неделю был в жестком запое, между приемами значительных доз шнапса, отлеживаясь в придорожных канавах. Ладно. Я ужом вполз в разрушенный дом и притаился. Хорошее место с темными углами, очень удобными для того, чтобы спрятаться в глубокой тени. Или же использовать те углы по иной надобности. В общем, я не ошибся. Не прошло и 10 минут, как я услышал похрустывание кирпичной крошки под подошвами сапог. Какому-то фрицу после обеда приспичило отлить, а может и отложить что-то посущественнее. И для этих манипуляций дом, разбитый бомбой, подходил как нельзя кстати. Это было хорошо. Нужду люди привыкли справлять там, где чувствуют себя в безопасности, ибо в процессе отправления той самой потребности они слушают свой организм, а не то, что творится вокруг. Потому и укромные места выбирают, чтобы от души отдаться процессу. В легионе нас первым делом учили: «Гадишь, не зевай, смотри по сторонам, да оружие под рукой держи». Фрицев же, расслабленных ненапряженными европейскими аншлюсами да аннексиями, таким тонкостям явно не учили. Насвистывая Хорста Весселя, солдат, судя по звуку, прислонил винтовку к стене, расстегнул штаны. Послышалось журчание. Нормальный такой звуковой фон, чтобы тихонько, стараясь не хрустнуть осколком кирпича, попавшим под подошву, подкрасться и встать сзади. Я дождался, пока журчание потихоньку сошло на нет. Нафига мне мокрые штаны? После чего похлопал немцу по плечу. «Дер шайз!» — добродушно ругнулся немец, видать, решив, что это кто-то из своих решил подшутить, и обернулся. Этого я и ждал, уже заранее замахнувшись. И когда в полумраке обозначилось светлое пятно, ударил со всей силы. Мощный нож канадского типа не подвел. Я ладонью почувствовал, как он легко прошел через глаз, с легким хрустом проломил слезную кость и вошел в мозг. Но поскольку от таких ранений сразу умирают только в кино, я, орудуя ножом как рукоятью, силой повернул голову немца, прижал ее затылком к стене и свободной рукой одновременно зажал рот убиваемому. Моя предосторожность не оказалась лишней. Фриц забился в агонии, одновременно из его легких вырвался нехилый предсмертный хрип, который вполне могли услышать снаружи. Но не услышали. Пасть врагу я зажал крепко. Немец дернулся еще несколько раз и умер. Нож я выдергивать не стал. Еще не хватало, чтобы содержимое головы убитого хлынуло на китель, который был мне нужен чистым. Поэтому я аккуратно опустил труп на пол и быстро его раздел, благо штаны расстегивать не надо было. Надо сказать, с амуницией у немцев было все неплохо. Много ее было, той амуниции, которую в походе пехотинец таскал на себе, словно нехило груженный вол. Но в городе немцы чувствовали себя расслабленно. Похоже, на несколько дней тут остановились. Потому убитый мною фриц был налегке. Пилотка на голове, суконный китель, штаны, ремень с подсумками и ножнами от штык-ножа, сапоги. Ну и винтовка у стены с примкнутым штыком. Нормально. Не придется с дополнительным снаряжением возиться, носимым на спине. За время, проведенное в Чернобыльской зоне, у меня выработался устойчивый навык раздевания трупов. Ну а как иначе? Чужой, а порой и своей кровищей, камуфляж зальешь, в грязи извозишь, порвешь местами, где новый брать? У торговцев нулевая униформа астрономических денег стоит, потому проще переодеться бесплатно, сняв одежду с того, кому она уже без надобности. Потому с переодеванием я справился быстро и почти бесшумно. Мертвого фрица и свой старый шмот накрыл дверью, сорванной с петель взрывом, чтоб не сразу труп нашли. Нож канадского типа оставил там же, под дверью. Теперь придется маскировки ради обходиться немецким штыком. После этого закинул винтовку на плечо и уверенным шагом вышел наружу. Город ожидаемо кишел немцами. Некоторые расслаблялись, сидя в теньке. Ели, пили, курили, что-то рассказывая друг другу. Глянешь, вроде люди как люди, пока не вспомнишь наших мертвых солдат с распоротыми животами. Но многие фрицы работали. В основном погоняли местных. На одной улице пару грузовиков разгружали люди в гражданском, которых немцы, от души смеясь, подгоняли пинками и прикладами. На другой такие же гражданские разбирали завал. Видать, оккупантам улица понадобилась для проезда туда-сюда. Причем работали все – мужчины, женщины, дети. Видимо, один из них то ли оплошность допустил, то ли сбежать решил от непосильной работы. В общем, его труп лежал сейчас на мостовой с простреленной головой. И неподалеку от него женщина – видимо, мать в луже крови, так и не добежавшая до умирающего сына. Неподалеку от работающих стоял мотоцикл со скучающим в коляске пулеметчиком, от нечего делать переводящим ствол своего МГ-34 с одного труженика на другого. Стиснув зубы, я прошел дальше. Пока не стемнело, мне нужно было найти те грузовики Аненербе и выяснить, какого дьявола они тут делают. Главное только, чтобы раньше фрицы меня не тормознули и не начали выяснять, какого черта я тут делаю. Оставалось надеяться, что у меня не особо подозрительный вид. Шмот убитого мною немца подошел не идеально, но вполне терпимо для того, чтобы первый же встречный патруль не поинтересовался, какого лешего я хожу в униформе явно не своего размера. Но интересующие меня грузовики не попадались, и я, кружа по улицам полуразрушенного города, через некоторое время вышел на центральную площадь и замер. Посреди площади были установлены две П-образные виселицы, на которых болтались трупы повешенных красноармейцев, а также большой деревянный крест, которому был пригвожден человек в окровавленной офицерской форме. Я так до конца и не разобрался, что значат полоски на петлицах, но у страдальца их было две. Руки и ноги офицера были прибиты к деревяхе советскими штыками от винтовок Мосина. Для надежности немцы прикрутили конечности офицера к кресту. Опытные. Если не принять такой меры предосторожности, железо быстро порвет плоть и тело свалится вниз. Я висел на кресте, я знаю. Через шею несчастного была перекинута веревка, прикрепленная к грязной доске, на которой углем криво была начертана надпись «Коммунист». Страшная картина. И понятно, зачем все это. Акция устрашения для местного населения. Мол, чуть что не так, сами видите, что с вами будет. Причем виселица непокорным покажется подарком. Смотрите, сравнивайте, примеривайте на себя судьбу тех, кто посмел противиться захватчикам. Советский офицер был еще жив. Он из-под лобья смотрел на проходящих мимо немцев, и было понятно, окажись у него сейчас силы сорваться с креста, он не побежал бы спасать свою жизнь. Он бросился бы на врагов и рвал их штыками, вколоченными в руки, до тех пор, пока не упал бездыханным. Это в его глазах читалось очень явно, и немцы, бросая ненароком взгляд на казненного, невольно ускоряли шаг, стремясь побыстрее пройти мимо. Кто его знает, вдруг и правда сорвется. Ну его. Я знал, что такое, когда под твоим весом медленно рвется плоть, в которую вбито железо. Немцы специально подвесили офицера так, чтобы веревки неплотно фиксировали тело на кресте, и сталь штыков причиняла ему невыносимые страдания. И помочь ему я мог только одним. Проходя мимо, я сделал шаг в бок и резко ткнул штыком под доску, висящую на шее несчастного. Заточенный металл легко прошел сквозь плоть, и потому как жизнь в глазах офицера начала стремительно затухать, я понял, что попал куда надо. Говорить он уже не мог, но перед тем, как жизнь покинула его, я заметил, как офицер едва заметно кивнул мне. Понял перед смертью, что я не тот, за кого себя выдаю, и поблагодарил за избавление от мучений. «Что ж, легкой дороги тебе, солдат, в край вечной войны. Ты умер достойно. Хотел бы я, чтобы у твоих товарищей в последний час нашелся тот, кто подарит им то же, что я подарил тебе. Жаль только, что мое желание неосуществимо. Слишком многие в этой войне погибнут в ужасных мучениях. Это я знал точно». Я быстрым шагом ушел от креста в ближайший проулок, уже зная, меня заметили. Боковым зрением я их отловил. Патруль. Два фрица одновременно замедлили шаг и недоуменно переглянулись. То ли их товарищ по оружию так развлекся, то ли тут что-то не так. Свистеть не стали, чтобы за идиотов не сойти, но за мной пошли. А после, небезосновательно заподозрив, что я пытаюсь скрыться, побежали. Это я понял по буханью сапог за спиной. Еще немного и свистеть начнут, и тогда мне точно не уйти. Оставалось только одно — замедлить шаг. Услышав сзади «Хальт!», я бежать не стал. Остановился, обернулся с недоуменным лицом, мол, чего это вы, не попутались с часом? И пошел навстречу, улыбаясь, как человек, готовый тотчас уладить любое недоразумение. В глазах подходивших немцев была неуверенность, а в руках — винтовки, пока что стволами вниз. Шагов за 10 один из них начал что-то быстро лопотать по-своему. Я на таких скоростях немецкий не воспринимаю. Лишь несколько слов выхватил из его речи. Приказ, коммунист, убивать. А больше и не надо. Ясно, что я приказ нарушил не убивать того офицера. Провинность невеликая, как я понимаю, но легкого общественного порицания достойная. А может и нелегкого. Может их за подобное поведение принято в гестапо тащить и допрашивать с пристрастием на предмет, с какого это хрена солдат вермахта такой добрый к противнику. Я рассмеялся, махнул рукой, типа, ну что вы в самом-то деле, ради такой ерунды хипиш подняли. И понял, что сделал промах. Может, у фрицев в подобных ситуациях принято не руками махать, а отмашки делать во славу Гитлера или еще что, но патрульные моментально переменились в лице и вскинули было винтовки. Но я начал двигаться немного быстрее. Отбив рукой в сторону один ствол, я заехал его хозяину ребром ладони по кадыку. От души зарядил, со всей силы, чтобы гарантированно сломать трахею. А второго согнутым большим пальцем в глаз ткнул. Очень болезненная тема, от которой человек мгновенно забывает обо всем, кроме раздирающей боли в глазнице. И лишь после того я сдернул с плеча свою винтовку и ударил. Дважды. Тому, что, выронив винтовку, хрипел и держался за горло прикладом в висок. И второму, штыком в сердце. Ткнул, провернул винтовку в руках, словно шуруп завинчивал, расширяя рану, и выдернул, позволяя умирающему мягко опуститься на землю. Он еще не осознавал произошедшего, этот молодой немец, держащийся за один глаз и вторым смотрящий на меня недоуменно и обиженно. Понимаю. Он хотел жить, очень хотел. Нормальное желание, когда тебе от силы 20 и мир кажется аттракционом, простым, понятным, интересным. Но они тоже хотели жить. Те, кому ты, парень, месил кишки штыком, глядя, как они корчатся от боли. Может, не ты, может, твои товарищи. Но сегодня платить тебе. Недолгой острой болью в груди, после которой тебя утащит в свои чертоги вечная тьма. Потому что я не такой, как ты и твои товарищи. Я не мучаю врагов ради удовольствия. Я их просто убиваю. Быстро и почти безболезненно. Два трупа на узкой улочке — это не один, замаскированный в развалинах. Это уже серьезный повод фрицам поднять на уши всех, кого можно, и начать искать убийцу. Потому я действовал очень быстро. И успел затащить трупы в придорожные кусты прежде, чем по узкой улице прошел другой патруль. К счастью, немцы не заметили пятно свежей крови на мостовой. А может, не придали значения. В городе, где за день было убито столько людей, кровь под ногами, как лужа. Обошел, чтоб лишний раз сапоги не пачкать, и дальше себе направился по своим делам. Однако я понимал, рано или поздно немцы обнаружат отсутствие трех солдат, если раньше не найдут их трупы. Поневоле начала закрадываться мысль. Может, хватит ходить по лезвию ножа в поисках неочевидного результата. Сталкерская чуйка — дело, конечно, хорошее, но неоправданный риск граничит с глупостью. Живой я еще смогу неслабое количество фрицев положить, чего не скажешь о мертвом. И тут я увидел грузовик. Не весь, лишь половину. Вторую половину машины загораживал угол дома, стоящего на улице, параллельной той, где я отправил в ад излишне бдительных патрульных. И, конечно, возле грузовика маячил охранник с автоматом в руках. Признаться, я впервые увидел у фашиста знаменитый МП-40. Похоже, не так уж повально были распространены у немцев эти автоматы, как нам это в кино показывали. Но, с другой стороны, если фрицу дали в лапы столь дефицитное оружие, значит, и охраняет он что-то стоящее. Таскаться с нелегкой винтовкой мне было как-то не с руки. Тем более, что если дело дойдет до стрельбы, вряд ли она чем-то мне поможет против толпы отлично вооруженных врагов. У меня оставался трофейный Вальтер и длинный штык-нож, который я отсоединил от винтовки и сунул в ножны. Конечно, в таком виде любой патруль меня остановит и поинтересуется, куда я дел свое оружие. Но сейчас мобильность была дороже, тем более, что город неторопливо окутывали сумерки. Еще полчаса, и совсем темно будет. Что мне, несомненно, на руку. Хорошо, что в городе любили зеленые насаждения. Кустов и деревьев, за которыми можно спрятаться, было предостаточно. Поэтому я прокрался чуть дальше влево и как следует рассмотрел стоянку грузовиков. Ага, для своей временной резиденции Анненербе выбрала двухэтажное здание городской больницы, построенное основательно и практически неповрежденное бомбежкой. Так, кое-где стекла вылетели, да осколки местами поцарапали кирпичные стены и половину вывески срубили. Так что над дверями здания висела скособочившаяся надпись «Боль», набитая трафаретом на деревянном щите. Да уж, символично. Тем более, что из окон второго этажа слышались ужасные крики. Вполне может быть, что там в операционной какому-нибудь раненому конечность наживую отпиливают. На войне это обычное дело. Хотя, вряд ли. Если немцы своего оперируют, наркоз для него точно найдется. Тем более в начале войны, когда немецкие войска полностью укомплектованы всем необходимым. Значит, надо попасть туда и посмотреть, что происходит. Вот только как? Скрытно в разбитое окно залезть? Так по закону подлости кто-нибудь точно меня увидит. Слишком дофига фрицев в городе. И чего делать? Между тем сумерки сгущались, и я решил действовать напролом. Обогнул дом, за которым прятался с другой стороны, чтобы не попасть в поле зрения часовых, что стояли возле грузовиков. Перешел улицу и направился по дороге прямо к главному входу. Немецкая форма ввела охранника в заблуждение. Однако, когда я направился к подъезду, он решительно преградил мне дорогу и потребовал «Аусвайс». Естественно, пропуска у меня не было. Зато у меня был длинный штык, который я, приветливо улыбнувшись, всадил фрицу в сердце на всю длину и с трудом провернул в ране, разрывая ткани. После чего отпустил рукоять, сделал шаг в бок, одной рукой зажал рот охраннику, второй схватил его за шиворот и быстро оттащил в тень здания, с каждой минутой становящуюся все более глубокой. Прекрасно. Предсмертный хрип смертельно раненого лишь пощекотал мою ладонь, не вырвавшись наружу. Падения тела не было, соответственно, звяканье автомата по асфальту тоже. Короче, все прошло тихо, спасибо колоссальному боевому опыту, который подарила мне Чернобыльская зона. С трупа я на всякий случай снял каску и автомат, вытащил из раны штык-нож, сунул его в ножны и направился в подъезд, на дверях которого красовалась свеженабитая белой краской через трафарет надпись «Аненербе».